Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Яна Дубинянская. Живой журнал. Это был самый оптимистичный за последнее время пост в моем ЖЖ. Дорогие френды, свершилось! Сегодня пересдаю инглиш и в село на волю в Пампасы. Там речка с крокодилами на 3 кило, грибастый лес, пейзани с домашней наливкой и вообще совершенная пастораль у истоков. На месяц как минимум. Завидуйте! К тому времени, как я вернулся из универа, зачет, а кто бы сомневался, дорогие френды уже завидовали вовсю. Вано, как всегда, надавал кучу умных указаний, что и как. Манья Золотая советовала добавить в список удовольствий сеновал и пейзанок. Кругер уныло расписывал свои каникулярные перспективы курьером в отцовской конторе. Светусик просто за меня радовалась, она по жизни бескорыстная. А вот подавляющее большинство высказалось в таком ключе. Типа, не прочь бы с тобой, так ведь не приглашаешь. После счастливо поставленного зачета настроение у меня было еще радостнее, чем утром. Я даже удивился, почему такая мировая идея не забрела в голову раньше. И живенько накатал апдейт. Кто хочет со мной, поехали. Хата большая, электричка в 18-12. Встречаемся на вокзале. Комменты посыпались, как орехи с трясущегося дерева. Народ бурно радовался, но собраться к 18-12 был морально не готов. Особенно кто из других городов. Задолбавшись отвечать каждому, я сделал еще один апдейт. Дал адрес, объяснил дорогу от станции и сообщил, что жду всех завтра, а иногородних через денек-другой. Френды возликовали и начали наперебой строить планы. И одна лишь малышка Му поинтересовалась: «А как твоя бабка, не против?» Я ответил: «Бабка зимой умерла». Собственно, потому я и был так оптимистично настроен. При жизни бабки затянуть меня в село получалось только авторитарными методами, вроде месячного запрета на мотороллер, поскольку бабка была монстром. Нет, конечно, я ее любил, и она во мне души не чаяла, в единственном внуке, но все же рассматривала в первую очередь как рабсилу. Приезжая к бабке, я тут же ставился перед планом пятилетки за месяц. Отремонтировать все, что сломалось в доме в течение года, реализовать бабкины архитектурные идеи по переустройству двора, поспиливать старые деревья в саду, насчет дров вы уже догадались, да? Привезти из райцентра кучу всего, без чего раньше до рекламных рассылок мне вручалась целая папка «Бабка прекрасно обходилась». Она, кстати, шла в ногу с прогрессом. Первая в селе провела кабельное телевидение. Мировая у меня была бабуля. Да, но это еще цветочки. Кроме глобальных дел, я был обязан душой и телом участвовать в повседневной жизни бабкиного хозяйства. Хозяйство не поражало размахом, при желании я мог бы все переделать до обеда и махнуть на речку, но фиг вам, традиция требовала иного. Я должен был тенью ходить за бабкой и помогать во всем, за что бы одна ни взялась. Бабка поливает огород, я ношу воду. Бабка лущит фасоль, я как придурок сижу рядом и тоже лущу. Бабка кормит кур, я опять же задействован на подхвате и так далее. Правда, меня не допускали к уборке, стирке, приготовлению еды и мытью посуды, спасибо родному патриархату. Короче, освобождался я на закате, и бабкина «сходи на речку и искупайся» звучало форменным издевательством. Я раз по неведению сходил, как раз на комариный ужин. Конечно, моими неотъемлемыми правами оставались рыбалка и грибы. Но знаете, когда вас будет в 5 утра и ставят под удочку как под ружье, или безапелляционно суют в руки ведро, ну, вы уже поняли. А главная жара начиналась вечером. Про кабельное ТВ я уже сказал. Так вот, по вечерам к нам стягивалось на просмотр все село. бабка гордо клацала пультом, управляя сериалами, недоступными на полутора национальных каналах. Впрочем, национальные тоже смотрели. По 4-5 разноканальных серий ежедневно, набиваясь в хату так, что я не мог продохнуть. Честное слово, у меня в ЖЖ никогда не висело одновременно столько народа. Причем у бабки так было всегда, и в докабельные времена тоже. Наоборот, ряды ее френдов за последние пару лет поредели, по понятной грустной причине. Зато в это лето хата поступала в мое полное распоряжение. Вместе с лесом, речкой, наливкой, пейзанами и пейзанками. И свободой! Хотя, конечно, жалко бабку. Телевизор я по жизни почти не смотрю. Но кабельное ТВ в селе — штука пользительная. Угадайте с трех раз, почему? Правильно. Если есть кабель, можно бросить шнуры на модем. Фирма предоставляет выделенку. Я бабке так и брал пакетом. Она не совсем въехала, но поверила, что это круто. Я подсоединил ноутбук, и пока грузился инет, скорость тут была, конечно, не ахти, разглядывал в окно полуденный сельский пейзаж. Двор без курей, цыплят и кота выглядел грустно. А сад, огород, ничего, зеленели. Там сейчас, наверное, джунгли. Загрузил ЖЖ и начал читать френд-ленту. Жизнь бурлила. Вася Мент зажигал про вчерашнюю пьянку. Олечка выложила очередную главу своего романа, на этот раз подкат, умница. Грег кинул кучу полезных ссылок. Я не стал по ним ходить. Вано зацитировал Грега, но со своими умными комментариями. Ол живой затеял тред о смысле жизни, в который вступил один Кругер, зато на две страницы. Мания Золотая спровоцировала жестокую рубку, высказавшись по национальному вопросу. 418 комментов, в том числе сам Дрватсон. Пофигист повесил новую подборку анекдотов, я ржал под столом. А Светусик — свежую кучу фоток своего ребятенка 2,5 месяца. Дитё прикольное, но читать флейм восторженных мамаш не имело смысла. Ну и так далее. Френдов у меня до полна, одних взаимных человек 300. Чё-то мне в этой ленте не хватало. Отмечаясь в комах и вдыхая здоровый деревенский воздух, я никак не мог въехать, чего именно. И уже под конец ленты осенило. Я так и не наткнулся на пост вроде «Собрался в гости к Серый Волк на рыбалку к пейзанкам». Ни у кого. Что бы это значило? Оставалось накатать самому. Репортаж от истоков. Приехал вчера вечером, до ночи приводил хату в божеский вид, потом спал как убитый. Сейчас вот сижу у окна, аки красная девица, выглядываю наших на пыльной дороге. Кто не с нами, завидуйте! То мы повалили сразу же, расталкивая друг друга. Кое-кто и вправду завидовал, больше всех фам фаталис своей Калифорнии. Но в основном френды оправдывались. «Прости, Серый, но никак. За паркой на работе, шеф-зверь. Два зачета висят, а то бы с радостью. Ты ж понимаешь, я теперь с маленьким не выездная. Передавай привет грибам и крокодилам». Даже Вано, даже Грег, пофигист и малышка Му. Даже Вася Мент, на которого я больше всего надеялся по части наливки. Да что там, шустрый, и тот отмазался. Хотя вообще-то ему нечем крыть. Давно вольная птица, каждый день вижу его в подъезде. Вот и надо было взять за шиворот и волоком потащить на электричку. Живем на одной клетке, общаемся только в ЖЖ. Ладно, ладно. Лучшие люди сейчас в пути. Потому и не отметились ни у меня в комментах, ни во френд-ленте. Над соседским плетнем догорал закат. А я, как последний идиот, все еще пялился на еле различимую дорогу, правда, уже не из окна, а от калитки. Не пошел ни на речку, ни в лес, ни к соседям, хотя мужики и приглашали посидеть в честь приезда. Целый день псу под хвост. И еще 40 минут до последней электрички. Комары зверели. Ну его нафиг, какой дурак поедет на последний? Насчет спал как убитый, я, похоже, сглазил. А может, просто выспался накануне с запасом. Печка, где я устроил себе лежбище по старой памяти, на бабкину кровать ложиться не хотелось, с каждой минутой становилось все холоднее и тверже. А настроение все хреновее. «Друзья» называется. «Френды». Впрочем, «френды» и «друзья» далеко не одно и то же. Место френдов в ЖЖ и только там. Даже когда кто-нибудь из них звонит тебе по телефону, чувствуешь себя как-то стрёмно, не говоря уже о встрече в реале. Правда, некоторые мои френды, самые старые, образовались как раз из друзей. Тот же Шустрый. Мы с ним вместе в школе учились. Давно. Что-то громко скрипнуло, зашуршало. Стихло. Где-то на стенке бормотал брехунец, нас же до сих пор. Днем я его не слышал, днем в селе дофига разнообразных звуков, а сейчас раздражал. Но слезать, разыскивать и выключать было лень. В полночь сыграет гимн и сам уймется. С высоты печки хата выглядела прикольно. Лунные лучи от окон чертили сеточку на половицах, хоть играй в крестики-нолики. От двери под стол пробежал черный кот. Я аж вздрогнул. Где он только ныкался? Обернулся, сверкнув из-под стола зелеными глазищами. Интересно, это Бабкин? Тут вроде дымчатый был, или так, приблудился? В конце концов, френдам можно дать сроку до завтра. И даже до субботы. Каникулы же не у всех, многие работают. Спокойствие. На этой оптимистической ноте, под депрессивные звуки гимна, я твердо решил спать. И уже почти развернулся к стене, завешанной лоскутным одеялом. Вот тут-то с оглушительным скрипом отворилась входная дверь. И вошла бабка. В первый момент я не очень-то и удивился. Ну, бабка и бабка. Потом вспомнил. И, пришибленный холодным потом, попытался рассуждать логически и здраво. Скорее всего, я уже сплю. Ага, свежая мысль. Отмазка не катит. Если б ширялся, решил бы, что глюки. Но я ж сегодня даже с мужиками не пил. Тоже мимо кассы. Как-то мой френд Макс Джиниус, он сценарий для телесериалов ВАЕЙ, писал, что если персонаж не лежал в кадре в гробу, его всегда можно воскресить. К примеру, актер поругался с начальством, его по-быстрому грохнули, а он взял и помирился. Макс то и дело таких оживляет. Вернее, доказывает доверчивым зрителям, что данный персонаж и не умирал вовсе. Моя бабка. Могла она не умереть, а просто всех развести. Лично я ее в гробу не видел. И отца на похоронах не было. Он, когда извещение пришло, как раз в командировку уехал, в Швейцарию. Мы с матерью ему сообщать до возвращения не стали. Мать ехать отказалась, у них с бабкой были свои заморочки, а я... Не люблю я мертвецов и похороны. А бабке по-любому уже все равно. Так я тогда подумал. Могла она вот так вот круто с нас приколоться. Подговорить соседей, почтальон, блин... Чисто практически оно возможно, пожалуй, но ведь у бабки никогда не было ни на пол столько чувства юмора. Тем временем бабка хозяйственно накрыла скатертью стол, повытаскивала из каморы самовар и груду чашек со стаканами. Черный кот терся об ее ноги. Бабкиного лица я отсюда не мог как следует разглядеть. Может, это вообще не она? Ульяна, гостей принимаешь? Голос был крайне мерзопакостный. Про такой говорят «замогильный». «Иду, иду!» Бабка засеменила к двери. Трескучий скрип, и в хату ввалился старикашка. Согнутый и худющий, на вид еще более мерзкий, чем по голосу. Бабка встретила его радушно, чуть на шее не повисла. Провела за руку в середину комнаты, выдвинула стол на середину лунной сетки. Гость расположился основательно, ногу на ногу, как у себя дома, и требовательно спросил: «Чего не включаешь?» «Уже!» — заторопилась бабка. И как в прежние времена, тщательно прицелившись, щелкнула пультом. Стало почти светло. Зазвучала диковатая музычка. «Срамота!» — удовлетворенно крякнул гость. «Это все реклама, спасу от нее нет. Сейчас про инспектора Фареро будет». Экрана мне с печки видно не было, да, если честно, не очень-то и хотелось. Старикашка довольно покачивался на стуле. Стул отбрасывал две тени, одну еле заметную от луны и другую почетче от телевизора. А бабкин гость — ни одной. Лимит логических объяснений происходящему исчерпался. Оставалось тихо ехать крышей. Я повыше подтянул к подбородку плед. «Только не шевелиться. Если меня до сих пор не обнаружили, то, возможно, еще есть шанс... дожить до утра, блин!» На музычку уже другую наложился дробный стук, словно кто-то кончиками пальцев барабанил в стекло. Я скосил глаза к окну. С той стороны к нему прильнула бледная физиономия, окруженная длинными спутанными волосами. Барышня-русалка скреблась в раму коготками. Вот сейчас она дотянется до форточки, рука, если надо, удлинится, покрываясь зеленью. «Где, черт возьми, я про это читал?» Впрочем, взламывать окно гостей не пришлось. Бабка сама широко распахнула перед ней дверь, и барышня, врываясь, утробно защебетала. «Бабуль, я вовремя! Так бежал, но еще реклама идет, да?» С ее волос, почти закрывавших, к счастью, лицо, частыми каплями стекала вода. Припомнился хит сельских триллеров 2-3-летней давности. Совсем молоденькая, закрутила в водоворот и крикнуть не успела на глазах у подружек. А может, и не она? Пофиг. Я, кажется, вспомнил из классики что именно меня спасет. В двери ломились, оживленно болтая и гремя костями, распространяя амбре плесени и дохлых кошек все новые и новые гости. Бабка суетилась, рассаживала, командовала телевизором и собравшимися, как всегда. Я зажмурился. «Это село», — твердил я про себя. «Тут по-любому ровно в 4 утра прокричит петух». Репортаж от истоков 2. «Я бачил дивный сон». Перечитал и вытер. Во-первых, российские френды не поймут. Во-вторых, какой там к чьей-то матери сон? В-третьих, если писать по приколу, все так и подумают, что я прикалываюсь. А в-четвертых, какая мне сейчас польза от жажей френдов? Выходя со двора, я на всякий случай прицепил на калитку записку, мол, скоро буду, располагайтесь, ключ под ковриком. Неплохое руководство для грабителей, но что-то мне подсказывало, бабкину хату так просто не ограбишь. Телевизор же за полгода не вынесли. Да, попробовали бы. Правда, ноутбук я все-таки захватил с собой. Надо провести расследование. Соседи должны были что-то заметить. Если бы я вчера вместо того, чтобы тупо втыкать в ЖЖ и на дорогу посидел с мужиками, меня бы наверняка предупредили, что в хате нечисто. Словечко, однако. Вообще-то бабка после гостей прибрала. Мертвецы проторчали у нее 3 часа, пересмотрев серию из «Полицейского детектива», мыльных опер после полуночи на ТВ не пускают, затем эстрадное шоу, а под конец, судя по звукоряду, жесткую порнуху. Старушки в платочках поверх голых черепов с элементами гниющей плоти плевались, отворачивались и скрипели по поводу нынешних нравов, а мумифицированным старичкам ничего нравилось. После бабка без экивоков сообщила, что пора бы и расходиться, ей еще до петухов посуду надо вымыть. Юная утопленница вызвалась помочь, и в 4 мертвых руки они полностью замели следы ночной гулянки в прямом и переносном смыслах. Под спасительный крик петуха я поклялся. Первой же электричкой, не оглядываясь, и ноги моей больше... А потом заснул. Но утром, или 11:30 не утро, из зеркала над умывальником на меня глядел вполне черноволосый и жизнерадостный молодой человек. С опухшими красными глазами, но они всегда такие после ночи в инете, не привыкать. Оптимизм вернулся, и я уже не собирался за здорово живешь давать позиции. Значит, следы. Первым делом я проверил самовары и чашки. Бабка предусмотрительно спрятала их в глубину каморы, но повытирать насухо не успела, это раз. На раме с внешней стороны обнаружился длинный темный волос, это 2. В синях отметился кот, но с котом не все так просто. Он мог оказаться и живым, и кто-то по селу немерено шастает. Переходим к опросу свидетелей. Мужики у соседского плетня, которые вчера звали меня посидеть, сегодня встретили хмуро. Обиделись, наверное. «Дядь Коль», — я скромно пристроился рядом, прислонив к плетню ноутбук. «Ты вчера в моей хате ничего подозрительного не видел?» Мордатый пейзанин неприязненно обернулся. «Своей?» «Ну, бабкиной». «Так бы и казал», — встрял другой мужик. «На похоронный выбрался, оттуда ж хата». «А шо я мог видеть?» — бросил дядя Коля. «Як ты телек полночи крутил, людям спать не давал». Я весь подтянулся, как пес в стойке. «Значит, вы не спали? И видели, кто из хаты выходил?» «Очень оно мне надо, с кем ты тусуешь». Продвинутые нынче пейзани. Однако рассказывать ему, что тусуюсь главным образом в ЖЖ, я не стал. Спросил: «А раньше вы ничего такого не замечали, чтобы телевизор всю ночь?» «Да крути ты сколько хочешь! Телек твой, хата твоя!» Мужики хором хмыкнули. «В мое отсутствие», — попытался я пояснить. Дядя Коля медленно развернулся ко мне всем корпусом. «Значит так, Серега. Твое отсутствие, твое присутствие хрен разберешь. Вчера звали тебя как человека посидеть, поговорить, оно тебе не надо. Ты людей вообще не замечаешь, он не поздоровался даже. Покойницу Ульяну без тебя хоронили. Иди себе. Чемоданчик не забудь». «Это ноутбук», — огрызнулся я. «Покойников бояться не надо», — гласит народная мудрость. «Бояться надо живых». Эта мысль грела меня весь день. Особенно на пляже, где я вырубился на песочке под солнышком, а проснулся через несколько часов ярко-малиновый, словно аватарка Фамфаталь. Хорошо, хоть ноутбук не сперли. Солнце приобрело тот же оттенок и грело уже меньше, равно как и оптимистическая мысль. Активизировались комары. По дороге от речки домой я совсем было решил хватать рюкзак и смываться в город последней электричкой. Времени до нее оставалось в обрез, я успел бы, если бы припустил бегом. Затормозила надежда на то, что пока я спал, все-таки приехал кто-нибудь из френдов. Ага, два раза. Вариант попроситься ночевать к соседям я отмел как несовместимый с мужской гордостью. А до полуночи еще надо было дожить. Я, естественно, полез в ЖЖ. Фрэнк лента запестрела перед глазами, бесконечное, как ожидание, кошмара. Next page. А там еще раз next. Ни одного поста, включая самые лаконичные, я не мог осилить настолько, чтобы постичь смысл. Ни разу не возникло желания заглянуть под кат или посмотреть комменты. Я вообще не мог въехать, как это люди тратят время и креатив на такую вот пургу. Однако время шло к 11. Я слазал на печь и оборудовал себе там нычку, отогнув палатку и лоскутное одеяло. Снизу смотрелось совсем незаметно. Поразмыслил и проковырял дырку, выпорыв темный лоскуток. А затем принялся уничтожать следы своего пребывания здесь. Если бабка вчера ничего не заметила, это еще не дает гарантии на будущее. Спрятал под лавку рюкзак, вымыл, насухо вытер и сложил в комору посуду, убрал с окна подсохшие плавки. Ну и главное — ноутбук. Перед тем, как отсоединить шнур, я не удержался, снова вошел в ЖЖ. В ленте прибавилось пару новых постов, таких же бессмысленных, как и все остальные. Впрочем, ленту я загрузил так, машинально. Френды, огромная просьба ко всем. Если завтра до обеда меня не будет в ЖЖ, значит, пора поднимать шухер. Напоминаю, я в селе. Ссылка на позавчерашний пост с адресом. И тут такое! Напишу завтра, если напишу. Перечитал. Понравилось. Запостил и отключился от сети. На этот раз бабка явилась не одна, а сразу в сопровождении нескольких трупов разной степени разложения. Балагуря и сплетничая, гости расселись по лавкам, а бабка засуетилась насчет самовара. Пока она хлопотала, подходили новые покойники, некоторые совсем свежие, не потерявшие человеческий облик. Я узнал пасечника, дядьку Тараса. Получается, он тоже умер. Жалко, хороший был дядька. Барышня-утупленница причесалась и открыла личико. Честное слово, лучше бы она этого не делала. Публика требовала зрелищ, и тут выяснилось, что пропал пульт от телевизора. Начались бурные поиски. Мертвецы шарили под лавками, в том числе под той, куда я заныкал свой рюкзак. Приподнимали крышки сундуков, заглядывали в комору. Чей-то невероятно пакостный голос предложил посмотреть на печки. «Бояться покойников глупо, бояться надо живых!» — твердил, дрожа как осиновый лист, мой внутренний голос. «Покойники люди мирные, весь день лежат в земле и никого не трогают. По ночам вон телевизор смотрят. Да я им и не нужен, я же не пультик!» «Вот он!» — торжествующе воскликнула бабка. Я съежился, влип в стену, свернулся в пиктограмму в углу монитора. «Цу!» Нагнулась и вытащила пульт из-под стола. Наверное, кот заныкал. Зажегся экран, и все разом притихли, потому что инспектор Фарера уже допрашивал очередного подозреваемого. Классный он мужик, инспектор Фарера. Я бы его зафрендил, честное слово. Порнуху сегодня выключили, победил и старушечье лобби. Недовольные скелеты и мумии мужского пола начали расходиться, а среди баб завязался душевный разговор. «Все пьет, гуляет, охальник. Уж 30-й год пошел, жениться пора», — сокрушалась старушенца с черными провалами глазницы, как она и метелик смотрела. «Уж я б ему показала, цур меня, царство ему земное. Твой хоть на глазах все время», — вздохнула другая. Вышло как-то умозрительно. «Не кажи», — вмешалась бабка. «Мой Сашко, як поехал с той лохудрой городской, так и с концами. Даже на похорон не пустила сволота. И Сереженька, хлопчик, в городе чахнет, а тут же свежий воздух, речка, дитина бы отдохнула». «Ага, два раза», — усмехнулся я. «С тобой, бабка, отдохнешь. Хоть живой, хоть с мертвой». И тут заорал петух. Проснулся я после полудня. Голова гудела, как жестокого бодуна. Честное слово, бессонные ночи перед сессией или в сети меня так не выбивают. Да, пытался размышлять я, опустошая на голову умывальник. Покойники, разумеется, люди мирные, бояться их, конечно же, не стоит, но по-любому надо что-то с ними делать. Долго мне так не протянуть. Или я, или они. Крутилась неопределенная мысль. Я кому-то чего-то обещал. Блин! Ага, вспомнил! Написать в ЖЖ, что я пока живой. На мой вчерашний пост нападало под сотню комментов. Я читал их, и на душе становилось теплее с каждым постом, с каждой ветвью дискуссии. Френды реально переживали. Френды расспрашивали друг друга, кто когда видел меня в последний раз в ЖЖ и даже в реале, что я собирался делать, какие настроения высказывал, уточняли, во сколько у меня обычно обед, риторически кричали в бездну ЖЖ: «Серый, ты где? Что случилось?» Начинали формировать опергруппу, чтобы ехать спасать меня в село. В реализацию последнего плана я, впрочем, не верил. Но все равно здорово, что у меня такие френды. В конце концов, протянуть человеку потную руку в реале далеко не единственный вариант дружеской помощи. Во многих ситуациях куда пользительнее ценный совет, информационная ссылка, креативный мозговой штурм, да просто поддержка и участие. Пожалуй, мой нынешний переплет — именно тот случай. И я принялся ваять пост. Описал все, как было, повествовательно, словно поющий казах, без особых приколов и фишек. Хотите — верьте, не хотите — ваши проблемы. Прошу помощи клуба. Оставил ноутбук и пошел завтракать, обедать последней банкой консервов. Если вырисуется что-нибудь концептуальное, пойду сегодня в магазин. Если нет, на электричку. Хватит с меня ночей в компании мертвецов. Тем более, что третье, писали классики, как правило, плохо заканчивается. Пожевал и вернулся в ЖЖ. Ну, отдельные личности, вроде пофигиста и Крюгера, конечно, решили, что я прикалываюсь. «Ржу не могу! Спасибо, Серый, смеялся!» И так далее. Ну и фиг с ними. Светусик радовалась, что со мной не случилось ничего плохого. Это с какой стороны посмотреть? Маня Золотая интересовалась подробностями моих отношений с утупленницей. Ну! Макс Джиниус просил разрешения использовать данную стори в сценарии. Но большинство френдов подошли к вопросу, если не всерьез, то креативно. Грег накидал кучу ссылок на ресурсы по борьбе с зомби и Носферату. Я внимательно изучил. Вано разразился списком умных советов на 72 пункта, из них некоторые — налопаться чеснока, обвешаться серебром и пригласить на пиво местного батюшку — я взял на вооружение. Многие девчонки и даже фамфаталь обеспокоенным хором советовали уезжать. А малыш кому предложила вообще безбашенное: «А ты попробуй ее оживить». В ее посте прыгал кэпслок. Бывает, если ткнешь, не глядя в клавишу. Вернее, это я сразу так подумал, потом перечитал. «А ты попробуй ее вжживить». Внизу велась, как мышиный хвост, длинная ветвь дискуссии. Я с интересом кликнул. «Рано сегодня что-то!» — недовольно проскрипел скелет с редкими седыми прядями по черепу. «Может, лиса разбудила?» — предположил покойник посвежее. Завязалась дискуссия, считать ли крик петуха легитимным или же плюнуть и гулять дальше. Последнее в мои планы не входило. Я выставил диктофон на начало, и петух убедительно кукарекнул снова. Расталкивая друг друга, мертвецы ломанулись в дверь, лишь бабка закрутилась вокруг своей оси. Не могла же она бросить хату неубранной. Уже оставшись одна, спохватилась и выключила телевизор. Тут я и подал с печки голос. «Расслабься, ба, это не петух, это я». Она задрала физиономию, от которой я предусмотрительно отвернулся, все-таки уже полгода. «Сереженька, Сергейку хлопчику!» «Вот, приехал навестить», — сказал я, не слезая с печки. «Спущусь чуть попозже, когда у бабки пройдет порыв прижать меня к груди, плюс чего доброго расцеловать». С полчаса мы с бабкой грузились на тему последних новостей из нашей с отцом жизни. Мамы разговор дипломатично не касался. Моей учебы, здоровья и т.д. и т.п. Бабка ни капельки не изменилась. Беседа перешла на ее собственные проблемы со здоровьем, но-но, и вытекающие отсюда трудности по хозяйству. Пора было срочно съезжать с темы. Так и не придумав плавного перевода стрелок, куда мне надо, я попросту ляпнул в лоб. «Бабка, а у тебя ЖЖ е?» «Шо-шо? Яке же?» «Ну, ба, ты даешь. Как ты до сих пор живешь без живого журнала?» «Да». Сказанул так сказанул. Правда, бабка несоответствия не заметила, а всерьез забеспокоилась. Она не любила отставать от прогресса. «Все нормальные люди давно вжижевились», — подбросил я дровишек. «А шо воно таке?» — сдалась бабка. Я спокойно спустился с печки и подсоединил ноутбук с модемом. Бабка пристроилась у меня за спиной. Запашок от нее шел еще тот, да и от могильного холода пробирало до костей. Но я держался. Действительно, не бояться же родной бабули, пускай и покойницы. Я вошел в ЖЖ и принялся разъяснять ей преимущества этого мощнейшего информационного ресурса, средства массовой коммуникации, инструмента самопиара, зоны релакса, короче, жижизни. Бабка кивала. Она любила непонятные слова и велась на них, как маленькая, всю жизнь, да и после смерти, как выяснилось, не перестала. На нее произвело впечатление количество моих френдов, особенно взаимных, и совершенно умилил козел Фрэнк. «Ну что, ба, открываем бесплатный аккаунт?» «Бесплатный!» Она не поверила своему счастью. Затруднение, как и у большинства начинающих ЖЖ-юзеров, вызвал подбор имени. Оказалось, и бабка, и подчеркивание бабка, и бабка подчеркивание, и даже подчеркивание бабка подчеркивание уже кем-то заняты. Я уже хотел попробовать радикальный вариант с нижним подчеркиванием через каждую букву, как вдруг бабка взбунтовалась и заявила, что при всем честном народе хочет именоваться Ульяной Анатольевной. Ульяна подчеркивание Анатольевна, кроме шуток, кто-нибудь зафрендит такого юзера? А если авторизоваться с чужого компа? Для очистки совести ввел Ульяна, Ульяна и так далее. Занято, хоть ты тресни. Начал извращаться. Бабка подчеркивание Ю в ЖЖ и то имелось. А вот Ю подчеркивание бабка оказалось свободно, с чем я бабку и поздравил. Она не отпиралась, поскольку уже нервничала, что бесплатного ЖЖ ей не достанется. Наконец я торжественно открыл ей окно для первого поста. Бабка, как и любой на ее месте, засмущалась. «А что писать-то, Сережа?» «Все, что хочешь. Ладно, ты думай, а я пока у себя кое-чего хочу запостить». Вошел в свой ЖЖ и отстучал. «Всем, всем, всем! Срочно френдим юзера Ю подчеркивание бабка!» Когда на следующую ночь бабка заявилась в хату, брехунец к исполнению гимна еще не приступил. Время категории относительной, я всегда подозревал. Бабка хозяйственно оттеснила меня от компа и нырнула в ЖЖ. Комментов к ее первому посту должно было нападать немерено. Я верил в солидарность своих, теперь и ее френдов. Кроме того, Ю-бабка располагала немаленькой страниц на 5-6 френд-лентой. Некоторое время я следил, как она внимательно вчитывается в чужие посты, как азартно отстукивает ответы, бормоча себе под нос, проверяет каждый раз, добавился ли коммент, а через пару минут возвращается посмотреть, не появился ли ответ. Надо будет бабке еще почту завести, чтобы комы в ящик падали, решил я. Занятие до первых петухов ей было обеспечено. Уж кто-кто, а я не понаслышке знаю, что такое же жизнь. В двери в окно некоторое время скреблись, стучались, звали за могильными голосами. Фиг вам. Бабка ничего в упор не слышала, а насчет засовов и шпингалетов изнутри я позаботился лично. В конце концов, мертвецы обломались и постепенно разошлись. А я, напомнив бабке, как выходить из сети и выключать комп, отправился спать. И впервые за последние дни выспался, как нормальный человек, не отвлекаясь ни на каких петухов. С утра я встал бодрый, настроенный оптимистически, как никогда. Ноутбук бабка выключила грамотно. Она у меня вообще продвинутая, я уже, кажется, говорил. Глянул в почту. На мой вчерашний пост нападало еще несколько комментов, причем один от Ю-бабка. С него я и начал. «Сереженька», — писала моя новая френдесса. «Вот то дерево с краю, сливу старую с развилкой спилить надо и на дрова порубать. В огороде ничего не посажено, то и доброе, хай земля отдохнет. Ты грядочки ровненько вскопай, и плетень покосился, перед соседями стыдно. Звиняй за офтоп». Я прожил в селе целый месяц, как и планировал. С утра выполнял бабкины хозяйственные указания, зато в том порядке и ритме, как сам хотел, вот. После обеда зависал на речке, ходил на рыбалку и по грибы, а время от времени напоминал френдам, да чего же мне здесь хорошо. Френды сдержанно завидовали. Зато бабка висела в ЖЖ фанатично от полуночи до первых петухов. Рейтинг Ю-бабки стремительно рос, комменты к ее постам зашкаливали, а по количеству взаимных френдов она меня вскоре и догнала, и перегнала. Я и сам читал ее в ленте не без интереса, часто присоединяясь к флейму. Все-таки потусторонний взгляд на мир — это нечто. А ночью я спал, и мне не мешали никакие покойники. Бабка с котом не в счет. Перед отъездом пришлось, уступив жесткому давлению, оставить ей ноутбук. Бабка — монстр, я говорил или нет? Теперь хожу в ЖЖ с отцовского компа из универа или из интернет-кафе. ЖЖ-жизнь по-прежнему бурлит. У меня появилось немало новых классных френдов. Вот, например, утоплена потрясающая барышня. Такое постит, что закачаешься. И юзерпик у нее супер, причем фотка похожа настоящая, только лица не видно, волосы закрывают. Сейчас чего-нибудь наваяем. Оптимистичное и жизнеутверждающее. Дорогие френды!